слуга, да не твой. Эй, девчонка, что хочешь сказать? У старого Сайлоса он в мельниках, а ты ни при чем тут. Сказав это, нимфа поставила ногу на засов калитки и легко перепрыгнула через нее. «Ты можешь так, а, кузина?» Повернувшись ко мне, зашептала Милли и нетерпеливо подтолкнула меня локтем. «Хорошо бы смогла!» «Нет, дорогая. Милли, уйдем!» Я двинулась прочь. «Гляди, девчонка, тяжкий денек тебя выпадет, когда я хозяину расскажу!» Пригрозила Милли нимфе, стоявшей на бревне за забором и не сводившей с нас мрачного взгляда. «Мы и без тебя будем на той стороне!» «Врешь!» — крикнула та. «А чего ж не будем? Негодная!» — проговорила моя кузина в меньшем, чем я ожидала, гневе. «Все это время я тщетно пыталась увести ее. Твоя подружка не из диких кошек, как ты, вот чего!» — сказала бойкая сторожиха. «Ну, перепрыгну! Ну, тебя стукну!» — пообещала Милли. «А я тебя!» — ответила та, злобно мотнув головой. «Идем, Милли, я ухожу. Ты как хочешь!» — проговорила я. «Но нельзя же нам уступать!» — горячо зашептала кузина, схватила меня за руку. «И ты перепрыгнешь, и увидишь, что я с ней сделаю!» «Не перепрыгну!» «Тогда я вышибу дверь, и ты пройдешь!» — вскричала Милли, толкнув тяжелым башмаком крепкий забор. «Мяу-мяу-мяу-мяу!» — ухмыляясь, замяукала нимфа. «А ты знаешь, кто эта леди со мной?» — вдруг воскликнула Милли. «Девчонка покрасивее тебя», — ответила сторожиха. «Это моя кузина Мот, мисс Руфин из Ноула. Она богаче самой королевы, а хозяин опекун у кузины. И он заставит старого чурбана тебя образумить». Нимфа угрюмо оглядела меня с легким любопытством, как мне показалось. «Погоди, заставит», — грозила Милли. «Пойдем же». «Нам надо идти», — сказала я Милли и потянула ее за собой. «Так мы пройдем, наконец?» — в последний раз выкрикнула свое требование Милли. «Даже на столечко не пройдете», — отрезала сторожиха и показала на пальцах, прижав кончик большого к кончику указательного, а потом дерзко щелкнула пальцами и ухмыльнулась, открыв красивые зубы. «Я сейчас тебя камень брошу», — крикнула Милли. «Проваливай, а не то... Давай побросаемся. Сколько ты, девчонка, захочешь? Ну, берегись!» И красавица подняла круглый камень величиной с мяч, каким играют в крикет. Не без труда удалось мне увести Милли, прежде чем начался бой. И я очень досадовала на себя, что не отличалась особым проворством. «Ничего, кузина, пойдем. Я знаю, где можно пробраться. Возле речки, там берег высокий», — сказала Милли. «Ну не тварь, а?» Отступая, мы видели, как девушка не спеша направилась к ветхому, крытому соломой домишке, выглядывавшему из небольшого скалистого, поросшего лесом, взгорья. Она крутила на пальце бечевку с ключом, который чуть не привел к баталии. Берег речки оказался довольно высоким. Мы легко обошли по нему кончавшийся тут забор и продолжили путь. Милли была, как прежде, невозмутима, а наша прогулка вновь на редкость приятна. Наш путь лежал вдоль реки, деревья росли все гуще, все выше, и, наконец, мы очутились под сводами величественного леса, а за неожиданным поворотом реки увидели живописные развалины старого моста с остатками сторожки у ворот на той стороне. «О, Милли, дорогая!» — воскликнула я. «Вот чудесное место, чтобы порисовать. Мне так хочется сделать этюд». «Точно». «И нарисуй. Конечно же, нарисуй. Вот камень, чистый, удобный. Садись. Ты выглядишь очень уставшей. Рисуй, а я посижу рядом с тобой». «Да, Милли, я на самом деле устала. Я присяду. Но рисунок получится в другой раз. Ведь у нас нет ни карандашей, ни бумаги. Такое красивое место, однако, нельзя пропустить. Давай придем сюда завтра». «К черту завтра! Ты сделаешь это сегодня, разрази меня гром! Сделаешь!» «Я умираю, хочу видеть, как ты рисуешь. Я принесу эти твои штуковины, в ящике у тебя найду. И попробуй, только не нарисуй мне». Глава 34. Самиэль. Самиэль и далее «Вольный стрелок», олицетворяющие силы зла и добра герои оперы немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера, 1786-1826. «Вольный стрелок», 1821.